Собаки и дети. Собака была создана специально для детей. Она богиня забав. Генри Уорд Бичер. Что значит собаки? Да это мои дети, маленькие, покрытые мехом человечки, благодаря которым на сердце у меня становится теплее. Опра Уинфри о своих американских кокер-спаниелях, Софии и Соломоне. Собака вашего детства поможет вам понять, что такое дружба, любовь и смерть. Старина Скип был мне как брат. Говорят, его похоронили под вязом, хотя это не совсем так. На самом деле он остался в моем сердце. Уилли Моррис, моя собака Скип. Горю я о потере собаки, мальчик впервые встает на цыпочки, заглядывая во взрослые несчастья последующих лет. После этого безутешного горя для него не будет в жизни таких вещей, с которыми он не смог бы справиться. Джеймс Стербер.